не хотим подолгу молиться, не хотим помыслы свои сосредоточить на заповедях Христовых. Не стоит пред глазами нашими неотступно крест Христов. Не видим постоянно пред собой божественного страдальца ради нашего спасения, пролившего кровь свою в ужасных мучениях на кресте. Помолимся Богу, вспомним о нем, а потом опять забываем. Жил младший сын со свиньями, жил среди людей низко опустившихся, совершенно чуждых служению духу. А нам не надо ли жить с теми, кто более близок к Богу? Не надо ли опомниться, подобно блудному сыну, оставить служение плоти и всем сердцем обратиться к Отцу Небесному, сказав: «Отче, согрешил я пред Тобою, а теперь пришел с покаянием. Прими меня не как наследника, а как раба своего». И если сделаем это, произойдет то, что произошло в притче. Отец Небесный сам поспешит навстречу нам, кающимся, обнимет нас, блудных и окаянных, все нам простит и сотворит пир радости. Будем же мы такими грешниками, кающимися, и откроет пред нами свои объятия Бог, который есть любовь и все прощения. К Нему да будут устремлены все помыслы наши. Ему да посвятим мы жизнь свою. Аминь. 1951 год. Остановитесь на путях ваших. Блудного глаз приношу Тебе, Господи. Согреших пред очима Твоима, благий, расточих богатство дарований, но прими мя кающийся, спаси и спаси мя. Мы слышали с вами сегодня притчу о блудном сыне. В образе блудного сына показана вся история человеческого греха, начиная с его зарождения, своеволия, развития, распутства, кончая покаянием, когда он опомнился, и возвращением к Отцу Небесному. Почему младший сын захотел уйти из-под власти своего отца? Почему потребовал он от него свою долю наследства? Зачем ушел в дальнюю страну? Потому что был своеволен, как своевольны многие из нас, не хотел и не умел подчиняться. Он хотел свободы, хотел жить по своей воле, а не так, как отец укажет ему. А кто не ищет свободы? Но как часто в поисках неограниченной свободы люди забывают о том великом долге перед близкими, перед родиной, перед государством и обществом, который лежит на них. Они не хотят иметь никаких обязанностей, хотят полной свободы в своем самолюбивом стремлении к веселью, к радостям, не хотят быть ни у кого в подчинении, в зависимости. Именно это стремление руководило блудным сыном, когда решил он уйти от отца. Отец был мудр и благ, не хотел принуждать его, ибо он дорожил только свободной любовью, свободным подчинением, а не вынужденным. И выполнил отец просьбу младшего сына, отдал ему часть имения и сказал: –